Да, Дани, это и есть тот другой транспорт, о котором я говорил. Вагон стоит на рельсах. Это те же балки, как у вас, только они имеют другой профиль. А все это вместе называется железная дорога. А кто же потянет вагон? Никто. Он поедет за счет силы электричества. Это такая энергия, которая в Паданораме не используется. Молния имеет такую же природу. «А это не опасно?» — спросила Ада. «Опасно, но только если не соблюдать правила. У нас все построено на использовании электроэнергии. Я вас научу. Это и есть моя задача на ближайшие 3 месяца. Правило первое — не совать в электрическую розетку металлических предметов». Шимон открыл дверь, и путники вошли в вагон. Направо от входа была кабина управления. Налево — коридор, из которого открывались двери в кухню, в 6 жилых одноместных купе, далее был общий зал. Ну а в конце вагона — ванная комната и туалет. Шимон провел всех в общий зал. «Садитесь, друзья. Добро пожаловать в Исраэль. Мы покидаем Паданарам и переезжаем на восточный континент. Здесь я уже не маг, а инженер. Зовите меня просто Шимон или Шимми, по-дружески». И давайте будем на «ты». Я ведь проживу с вами довольно долго. «Я согласна», — сказала Ада. «Мы с братом будем вас звать дядя Шимон». «Можно?» — спросила Эстер. «Конечно, можно, дорогая Эсти». У Шимона навернулись слезы. Он поймал себя на том, что он очень хочет детей, ну хотя бы одного. А жизнь на Эреце на восточном континенте, при долголетии здешних жителей — практически исключала возможность получить лицензию на ребенка. То ли в космос податься, то ли отказаться от антифактора и переехать в Паданарам насовсем. Но тогда счастье будет очень недолгим. «А что значит инженер?» — спросил Эстер. «Это от романского инженериус, то есть тот, кто выдумывает, изобретает. Я загружу языки, романские и эллинские, вам в память, чтобы легче было понимать всякие научные термины. Мне так много вам нужно рассказать. Но сначала надо отправиться в путь. Я пойду, включу оборудование и задам станцию назначения». «Можно я с вами?» — спросил Дани. «И я тоже», — присоединилась Эстер. «Пошли, начнем приобщать вас к науке. Ведь магия — это непознанная наука. А когда ты ее освоишь, она перестает казаться магией». Шимон и дети протиснулись втроем в кабину управления, рассчитанную на 1 человека. Инженер включил первым делом бортовой вычислитель. На экране побежали строчки самопроверки систем. Все было в порядке. Затем появилось приглашение программы навигатора. «Связь с сетью железной дороги установлена. Задайте станцию назначения». Инженер выдвинул клавиатуру и набрал слово «Адма». «Задание принято», — ответил вычислитель и добавил. «Вагон будет включен в состав поезда номер 740 по Паданарам, Шинар, Килах через 15 минут. Двери и окна заблокированы. Герметизация закончена. Климатическая установка включена. Установки климата. Температура 22 градуса, влажность 65%, давление 95 сотых килограмм на сантиметр квадратный, кислород 22%, углерододиоксид 0,05%. Согласны? Шимон нажал кнопку ввода, это означало согласие. «Королевская железная дорога желает вам счастливого пути», ответил вычислитель. Дети были в восторге. Вычислителям явно понравился. На панели приборов ожили стрелки указателей напряжения и тока тягового рельса. Вагон тронулся и, постепенно набирая скорость, въехал в темный тоннель. Включился передний прожектор. Инженер включил тумблер, и на панели зажглась надпись «Ментальный экран активирован». «Ну вот и все», — сказал Шимон. «Пошли отдыхать в зал. Надо бы перекусить чего-нибудь». Дети зачарованно смотрели на бегущую навстречу рельсы и путевые знаки. Смотреть пока нечего. Через 12 минут мы догоним поезд и прицепимся к хвосту. Он нас специально ждет, не набирает полную скорость. И первые 10 часов мы будем ехать в тоннеле под океаном. Вот когда поезд выйдет из тоннеля на материке, а там дорога идет по эстакаде над лесом, там вы сможете насладиться видами в полной мере. А сейчас пошли, а то мама с Бильхой там заскучают. Они вернулись в общий зал. Ада обнималась с Бильхой, чесала ей шейку и гладила по голове. Билька в ответ радостно мурлыкала и терлась головой о колени. «Я поняла, что мы уже едем. Но откуда этот ритмичный стук?» — спросила Ада. Шимон даже не сразу понял, о чем она. «А, это колеса стучат на стыках рельсов. Каждый стык — это 100 метров, примерно 200 локтей. Так что можно подсчитать скорость. А можно просто вывести параметры на экран. Привыкайте к технике. Вам придется пользоваться ею на каждом шагу». Шимон включил экран бортового вычислителя в зале. Откинул панель с клавиатурой и шаром. Дети и Ада обступили инженера. В их глазах горел огонь любопытства. «Вот, смотрите, это шар управления. Я кладу ладонь на шар и двигаю ей, а на экране перемещается крестик, указатель. Если поставить крестик на слово «команды» и нажать кнопку «ввод» на клавиатуре, мы увидим список команд. Выберем команду «Параметры поездки» и нажмем «Ввод». Вот, пожалуйста, скорость 110 км в час. Мне кажется, это очень много. Но за окном темно. Не понять, сказала Эстер. Все относительно Эсти. По сравнению со скоростью конного экипажа, который делает 10-20 км в час, это, конечно, много. Но когда мы прицепимся к поезду, скорость возрастет до 300. «Спаси всесильные наши души!» — вздохнула Ада. «Не бойся, Ада, железная дорога — самый надежный транспорт. Сейчас я вам покажу, как пользоваться кухней и туалетом, и где выгуливать Бильху. Да, не пойдем. Вот это ванная комната. Здесь у нас ванна и умывальник. Ванна вообще-то предназначена для купания людей, но сейчас она наполнена песком. Ты можешь внушить Бильхе, чтобы она именно сюда делала свои делишки? Легко, дядя Шимми. Бильха, иди сюда». Пума тут же прискакала. «Бильха, будешь ходить сюда. Посмотри, какой чистый песочек. Так приятно покопаться лапками». «Ур!» — ответила Бильха и потерлась о живот мальчик. «Она все поняла», — перевел Дани. «Ну, хорошо. Дверь закрывать не будем. А теперь смотри, это умывальник. Из вот этой трубки потечет вода, если ногой нажать на педаль. Мыло здесь, полотенце в купе. Понятно. Вот этим колесиком устанавливается температура в градусах по водной шкале. Цифры здесь, на табло. Знаешь, что такое температура? Это средняя кинетическая энергия частиц тела». «Ну как? Откуда?» «Это была ваша мысль, дядя Шимон». «Нет слов». «Ладно, поставим 35, чтоб тепленькая была. Объяснишь все сестре и маме?» «Конечно. Теперь пойдем. Покажем маме кухню». Они двинулись в другой конец вагона. Произошел легкий толчок, и вагон начал разгоняться. Стук колес становился все чаще. «Ну, вот и прицепились», — сказал Шимон. «Ада, пойдем, я покажу кухню и объясню, как ею пользоваться». «С удовольствием», — отозвалась Ада. «Я тоже хочу», — попросил сестер. Дани побежал вперед. «Последняя дверь перед входным тамбуром», — крикнул ему вдогонку Шимон. «Так, вот, смотрите, что у нас тут на кухне. Это раковина, чтобы вымыть руки и посуду. Дани, установи 35 градусов. Все правильно. Молодец. Вода потечет, если нажать на педаль внизу. Это холодильник, там продукты. В верхней части холод, как в вашем леднике в подвале, а в нижней — лютый холод, как в зимнюю морозную ночь. Чтобы открыть, надо просто дернуть за ручку. Это индукционная плита, она нагревает металлическую посуду». «Какая плита?» — спросила Ада. «Пока не бери в голову. Магнитную индукцию мы пройдем попозже. Вот это регулятор мощности нагрева. Ну, стол — это понятно, а это шкафчик с посудой. Ну, что еще? А, вот духовка, чтобы запекать или разогревать. Даня, установи температуру в духовке 100 градусов. Вот регулятор. Надо разогреть хлеб к ужину. Шимон достал из холодильника булку пшеничного хлеба в упаковке и бутылочку с оливковым маслом. Кстати, упаковки и другой мусор надо бросать сюда. Это утилизатор, сказал он. Засовываю булку в духовку прямо в упаковке. Упаковку снимем, когда хлеб разогреется. Эсти, достань из шкафчика сковороду, пожалуйста. Поджарим мясо на ужин. А вот у нас и мясо. Шимон достал из морозилки 6 кусков, каждый из которых был упакован отдельно. Какое странное мясо, удивилась Ада. Ни жириночки, ни жилочки. Такого не бывает. И что же это за зверь такой? Там на упаковке написано, ответил Шимон. У него перехватило дух. Он понял, что попался, и придется, если не все, то многое объяснять прямо сейчас. Ада прочитала вслух. Карбонат вепря, культура, антифактор на один день. Что же это значит? И разве вепрь считается кошерным? Это значит, что мясо выращено из культуры клеток. Оно никогда не было частью какого-либо животного. У нас не принято убивать животных. К тому же оно свободно от паразитов, которыми может быть заражен природный вепрь, и поэтому вполне кошерно, то есть годно к употреблению. Давайте просто поджарим его и съедим. Увидите, как вкусно. Эсти, достань из шкафчика соль и перец, а эти 2 куска положим в воду, пусть размораживается. Потом покормим Бильху. Ада принялась жарить мясо, а Дани пристально смотрел на Шимона, и тот понял, что главного вопроса ему не избежать. «Я вижу, что ты хочешь спросить, Дани. Спрашивай, не стесняйся. Расскажите про антифактор, пожалуйста, дядя Шиме». «Ну что ж, ладно», — вздохнул Шимон. «Позвольте цитату из Торы. Книга Брейшит, глава Брейшит, раздел 5, стих 5. И были все дни Адама, которые он жил, 930 лет, и он умер. Стих 8. И были все дни Шета, 912 лет, и он умер. Стих 11. И были все дни Эноша, 905 лет, и он умер. Обратите внимание, все эти люди жили не меньше 900 лет. Но стоит ли это понимать буквально? Спросила Ада. Мне так кажется, что в Торе полно противоречий. Не скажи, Ада, не во всем. А вот еще та же глава, раздел 6, стих 3. И сказал Бог. Да не судит дух мой человека долго, так как он всего-навсего плоть. Пусть дни его будут 120 лет. Так вот, дело в том, что в 5380 году биологи восточного континента Израиль открыли фактор старения. Это белок, который вырабатывается в организме и постепенно накапливается. Являясь клеточным ядом, он постепенно выводит из строя систему воспроизводства клеток, и организм стареет. Возможно, ген этого белка и был добавлен ангелами в состав генома человека, чтобы дни его стали 120 лет. Через 20 лет был синтезирован так называемый антифактор. Его стали добавлять в пищу. И что вы думаете? За прошедшие 400 лет еще никто не умер от старости. Жизнь человека продлена до 900 лет. Но это теоретически. А практически, возможно, и намного дольше. Значит ли это, что мы тоже будем жить так долго? Спросила Эстер. Да, конечно. Вы теперь граждане округа города Шинар, одного из крупных городов Израиля. Это же здорово! Крикнул Дани. Невозможно поверить. Дух захватывает, отозвалась Эстер. Это, конечно, кажется очень заманчивым, сказала Ада. Но ведь, наверное, население Израиля будет безгранично увеличиваться. А это породит нехватку еды, преступность, драки. Вот у нас под Анарами рождение детей строго управляется королевскими медиками. После рождения 2-го ребенка они приходят, делают укол, и беременность больше не наступает. Но если вдруг с ребенком что-то случается, и он погибает,